но американское движение за отмену рабства все-таки значительно отличалось от остальных. Во-первых, оно разворачивалось на фоне роста численности рабов, в то время как в европеизированном мире рабство исчезло повсеместно. Следовательно, общая тенденция в Соединенных Штатах явно застопорилась, если не двинулась вспять. Во-вторых, дело касалось клубка конституционных вопросов, когда поступал аргумент по поводу пределов, до которых можно вмешаться в сферу обращения частной собственности в отдельных штатах, где местные законы ее и защищали, или даже на территориях, которые еще не были провозглашены штатами. Более того, политики, выступавшие за запрет рабства, выдвинули на передний план вопрос, лежащий в основе Конституции и действительно служащий стержнем политической жизни каждой европейской страны. Кому принадлежит последнее слово? Носителем верховной власти провозглашался народ. И здесь все выглядело ясно. А что являл собой этот народ? Большинство его представителей в Конгрессе или население отдельных штатов, представленных депутатами законодательных собраний штатов и утверждающих неоспоримость своих прав даже перед Конгрессом? Таким образом, к середине столетия рабство стали связывать со всеми без исключения вопросами, поднимавшимися американскими политиками. Эти крупные проблемы долгое время служили уравновешиванию власти между южными и северными штатами на стабильном уровне. Несмотря на то, что север располагал небольшим численным превосходством, в Сенате, где каждый штат представляли по два сенатора вне зависимости от численности его населения или размера, сохранялось необходимое равенство голосов. Вплоть до 1819 года новые штаты принимали в Юнион на паритетной основе. Один рабовладельческий на один свободный. К тому времени набралось по 11 штатов каждой категории. Затем наступил переломный момент, когда дело коснулось приглашения в Союз штата Миссури. В дни перед приобретением Луизианы французским и испанским законами рабство там разрешалось, и европейские поселенцы в Миссури рассчитывали на продолжение действия данного положения. Когда конгрессмен от одного из северных штатов предложил внести запрет на рабовладение в конституцию нового штата, жители Миссури даже не стали скрывать своего возмущения, и те же самые эмоции испытали представители южных штатов. По поводу местных льгот возникли большие публичные недовольства и развернулись дебаты. Речь даже шла о выходе из Союза. Вот какого накала достигли чувства южан. Причем нравственному аспекту проблемы большого внимания не уделял практически никто. И все еще существовало политическое решение вопроса через компромисс по Миссури, которым допускалось признание штата Миссури вотчиной рабовладельцев, а для равновесия следовало принять союз штат Мэн и запретить дальнейшее расширение зоны рабства на территории Соединенных Штатов к северу от линии широты в 36 градусов 30 секунд. Тем самым подтверждался принцип, согласно которому Конгресс пользовался правом на запрет рабства для новых территорий, если на это появится воля его депутатов, но не наблюдалось ни одной причины полагать, что вопрос возникнет снова, причем на долгое время. На самом деле все так и было до тех пор, пока не сменилось целое поколение. И кое-кто уже предвидел американское будущее. Бывший президент Томас Джефферсон, составивший проект Декларации независимости, написал, что он счел его сразу же могильщиком Союза. А еще один будущий президент написал в своем дневнике, что проблема Миссури выглядела откровенным предисловием, даже титульным листом, к огромному тому большой трагедии. Все-таки трагедия щадила Соединенные Штаты на протяжении еще 40 лет. Напомним, что в то время американцев больше занимали совсем иные дела. Прежде всего, территориальная экспансия, и к тому же до 1840-х годов не стояла задача присоединения областей, подходящих для возделывания хлопка и требующих массированного рабского труда. Но в скором времени появились силы, занявшиеся подготовкой общественного мнения к большим волнениям, и они себя вполне оправдают, когда общественность, что называется, развесит уши. В 1831 году в Бостоне открылось издательство газеты, сотрудники которой взялись агитировать своих читателей за безоговорочное освобождение негритянских рабов. Так начиналось движение аболиционистов с их все более агрессивной пропагандой, нажима на политиков в ходе избирательных кампаний на севере республики, оказание помощи беглым рабам и сопротивление их возвращению владельцам после поимки, даже после получения вердикта суда об их возвращении хозяевам. На таком фоне, созданном аболиционистами, в 1840-х годах поднялась борьба по поводу условий, на которых следует признать территорию, отторгнутую от Мексики. Спор закончился в 1850 году новым компромиссом, но он тоже продержался недолго. С этого времени политиков сковывали настроения в народе, будто бы южных вожаков подвергают преследованиям, выставляют их жертвами, а южане стали проявлять все больше высокомерия и выставлять образ жизни их штатов единственно правильным для Америки. На приверженцах национальной партии уже сказалась проблема рабовладения. Демократы уперлись в окончательный характер решения 1850 года. В следующее десятилетие унаследованные проблемы принесли настоящее бедствие. Потребность в организации Канзаса послужила срыву перемирия, опиравшегося на компромисс 1850 года, и вызвала первое кровопролитие, так как аболиционисты попытались заставить жителей Канзаса, одобрявших рабовладение, разделить их воззрение. Появляется республиканская партия как протест по поводу предложения, чтобы народ, живущий на территории Канзаса, сам решил судьбу своего штата как рабовладельческого или свободного. Канзас находился к северу от линии широты 36 градусов 30 минут. Гнев аболиционистов теперь тоже возрастал каждый раз, когда законом оправдывали рабовладельцев, как это произошло в известном случае, когда вердиктом Верховного суда в 1857 году, так называемое дело Дреда Скотта, раба вернули его хозяину. На юге, с другой стороны, в такого рода протестах, народ видел подстрекательство к недовольству среди негров и призывы к использованию избирательной системы против южных свобод. У такого вывода имелись все основания, так как аболиционисты, по крайней мере, не признавали никаких компромиссов, хотя не могли заручиться поддержкой республиканской партии. Кандидат на президентских выборах 1860 года от республиканской партии программой своей кампании, касавшейся рабства, предусмотрел запрет на рабовладение на всех территориях, которые предстояло включить в Союз в будущем. Для некоторой части южан это уже выглядело чрезмерным. При том, что демократам не удалось преодолеть своего раскола, народ Соединенных Штатов в 1860 году проголосовал исключительно из местных интересов. Кандидата от республиканской партии Авраама Линкольна, ставшего величайшим из американских президентов, выбрали жители Северных Штатов с избирателями двух штатов Тихоокеанского побережья. После этого терпение большинства южан лопнуло. Власти Южной Каролины формально объявили о выходе из Юниона из-за недовольства результатами президентских выборов. В феврале 1861 года к ним присоединились власти еще шести штатов, и за месяц до приведения к присяге президента Линкольна в Вашингтоне Конфедеративные Штаты Америки, провозглашенные ими, уже располагали собственным временным правительством и президентом. Обе стороны обвиняли друг друга в революционных замыслах и поведении. И ведь с ними не поспоришь. Все так и было. Суть позиции северян, как видел ее Линкольн, заключалась в том, чтобы выше всего чтить принципы демократии, и такое заявление несло в себе откровенный, потенциально безграничный революционный смысл. В конечном счете, северянам удалось добиться настоящей социальной революции на юге республики. В то же время в 1861 году южане утверждали, и еще три штата присоединились к конфедерации, как только прозвучали первые выстрелы, свое право на организацию собственной жизни, по примеру, скажем, революционных поляков или итальянцев в Европе. Грустно сознавать, но в целом возразить нечего, так как националистические требования с либеральными атрибутами в точности совпадают весьма редко. Полного совпадения мы ни разу не наблюдали, но вот отстаивание права на рабовладение, к тому же, оказывалось еще и отстаиванием права на самоопределение, при том, что на кону, совершенно определенно, находились такие важные принципиальные вопросы. Все происходило в конкретных, личных и местных номенклатурных условиях, в которых весьма затруднительно четко провести линии деления республики, решающие для нее момент истории. Эти линии пролегали через семьи, города и деревни, религиозные объединения, а иногда отделяли целые группы различных окрасок. Трагедия гражданских войн выглядит именно вот так. Однажды начавшись, война набирает собственный революционный потенциал. Многое из частного воздействия, что одна сторона назвала мятежом, а вторая сторона – войной между штатами, выросла из потребностей той борьбы. Потребовалось 4 года на то, чтобы силы Юниона разбили отряды конфедерации, и за это время Линкольн значительно пересмотрел свои цели. В начале войны он говорил только лишь о восстановлении надлежащего положения дел. Народу он говорил о происходивших в Южных Штатах событиях и называл их слишком мощными, чтобы подавлять обычным порядком судопроизводство. Они требовали вооруженного вмешательства. Это воззрение переросло в последовательное подтверждение того факта, что суть той войны состояла в сохранении Юниона. Цель Линкольна в его борьбе заключалась в воссоединении штатов, его составлявших. Долгое время он не мог порадовать тех, кто ждал от войны отмены рабовладения. Но в конце он возвратился к этой своей задаче. В 1862 году Линкольн располагал всеми основаниями для заявления в публичном письме следующего. «Если бы я мог спасти Юнион без освобождения какого-то раба, я бы это сделал». И если бы я мог спасти его, освободив всех рабов, я бы это сделал. И если бы я мог спасти его, освободив некоторых и оставив других в покое, я также сделал бы это. Но он поступил так в момент, когда уже решил, что должен объявить об освобождении рабов в мятежных штатах. Это решение вступило в силу в первый день 1863 года. Тем самым, наконец-то, реальностью стал ночной кошмар южных политиков, хотя подчинились они только из-за войны. Природа борьбы вокруг проблемы рабовладения подверглась преобразованию, хотя заметили перемены далеко не сразу. В 1865 году власти предприняли заключительный шаг в исправлении Конституции, положениями которой теперь на территории Соединенных Штатов повсеместно запрещалось рабовладение. К тому времени конфедерация потерпела поражение. Линкольна злодейски убили, но дело, суть которого он сформулировал в бессмертной фразе «Управление народом волей народа ради народа» находилось в надежных руках. После военной победы, одержанной сторонниками этого дела, оно едва ли казалось однозначно благородным или справедливым всем американцам без исключения. Но его триумф сыграл свою роль в истории не только Америки, но и всего человечества. Оно считается единственным политическим событием века, явление которого повлекло за собой такие же далеко идущие последствия, как, скажем, промышленная революция. Той войной определилось будущее американского континента. Одной великой державе предназначалось господство над Северной и Южной Америкой, и ей же предстояло освоение ресурсов богатейшей нетронутой еще вотчины, когда-либо достававшейся человеку. Этим фактом в свое время определился исход двух мировых войн и тем самым ход всемирной истории. Генералы армий унионистов к тому же решили так, что преобладать в американской политике будет система, по сути своей, демократическая. Возможно, не всегда с ней можно согласиться в том смысле, какой ей придавал Линкольн, но политическим атрибутам, которыми в принципе предусматривалась власть большинства, с тех пор практически ничто не угрожало. Случайным совпадением можно назвать связывание демократии с материальным благосостоянием в представлении американцев. Апологеты промышленного капитализма в США отыщут громадный источник идеологических аргументов, удобных в любом споре с критиками этого капитализма при последующих поколениях. Не следует забывать и о прочих внутренних последствиях. Наиболее очевидными выглядели новое сражение вокруг требований завезенных в Америку африканцев полного равенства и демократических прав для себя. Прежде барьером, отделяющим подавляющее большинство черных рабов, всегда можно было встретить небольшое число свободных африканцев, считающих себя американцами, от белых служило подневольное их положение в обществе, и такое их положение закреплялось правовыми санкциями. С отменой рабства ушла в прошлое структура юридической подчиненности, а на ее место водрузили структуру или миф демократического равенства, когда очень немногие как-то вдруг обрели свободу. К тому же никто заранее не позаботился об их просвещении, привитии трудовых навыков, кроме тех, что им требовались на плантации, и часто, по крайней мере для начала, никто не назначил им собственных вожаков. Естественно, что они обратились за помощью к начальникам гарнизонов оккупационной армии Юниона, но в скором времени убедились в том, что те точно такие же расисты, как уже известные им южане. После окончания оккупации негров из законодательных органов и государственных учреждений Южных Штатов, в котором их дали возможность недолго послужить, погнали. В некоторых местах они к тому же исчезли из кабинок для голосования. Правовую недееспособность негров заменили социальным и физическим принуждением, которое иногда казалось более тяжким, чем прежнее положение раба. Раб, по крайней мере, представлял ценность для его хозяина в качестве некоего вложения в капитал. Он пользовался защитой наравне с любой другой собственностью, и ему обычно обеспечивалась минимальная гарантия и уход. Конкуренция на свободном рынке труда в момент, когда экономика просторных областей юга лежала в развалинах, а обнищавшее белое их население едва справлялось с борьбой за собственное существование, выглядела настоящей катастрофой для многих негров. Но, несмотря на постоянные притеснения со стороны белых расистов, требовавших подчинения негров, и экономические лишения, большинство негров радовалось своему освобождению, и им удавалось отыскивать способы одновременно для физического выживания, а также улучшение своего социального и общеобразовательного положения даже при том, что еще через сотню лет снова на повестке дня Южных Штатов будет стоять вопрос полного равенства негров с белыми. Напомним, что после той войны в Соединенных Штатах сохранилась двухпартийная система. По сей день республиканцы и демократы продолжают делить между собой пост президента США, причем третья сторона в их спор вмешивается очень редко. До 1861 года ничто даже не указывало на возможность появления у них другого соперника. Пришли и ушли многие партии, основатели которых пытались отражать разнообразные движения, образовывавшиеся в американском обществе, но война повернулась так, что демократической партии досталась приверженность делу, которому служили южане, и поэтому с самого начала на всей партии лежала печать вероломства. До 1885 года на пост президента США демократов не избирали. Соответственно, республиканцам досталась поддержка жителей Северных Штатов и надежда радикалов, которые видели в них спасителей Юниона и демократии, а также освободителей рабов. Пока все несоответствия существовавших стереотипов прояснились, американские партии настолько глубоко укоренились в своих штатах, что их преобладание в них, уже не говоря о поддержке, оставалось бесспорным. Американская политика в 20 веке пройдет через внутреннее преобразование двух этих великих партий, которая давно отражала их примитивные источники происхождения. На рассматриваемый исторический момент республиканцы 1865 года выбрали свой собственный путь движения. Возможно, если бы Авраам Линкольн тогда жил, они нашли бы способ соединения как минимум некоторых элементов, позаимствованных у южан. В исходном же положении все принятые ими политические меры по восстановлению потерпевшего поражение и опустошенного юга только усугубили задачу реконструкции. Многие республиканцы честно стремились использовать власть, которой они пользовались, на обеспечение демократических прав негров. Тем самым создали условия для будущей гегемонии демократов на юге США. Но к 1870 годам практически все те, кто поддерживал республиканцев на севере, отказались от политических целей реконструкции. Они просто хотели возвращения к стабильности и делали упор на национально-экономической экспансии, даже если она означала бы пренебрежение постепенным решением гражданских прав негров на юге. Экспансия Америки продолжалась 70 лет, и ее территория уже выглядела непомерной. Ее нагляднейшим проявлением стали громадные просторы. Теперь приближалась очередь небывалых экономических достижений. Этап выхода Америки на рубеж, где ее гражданам достанется самый большой доход на душу населения в мире, уже наступал в 1870-х годах. В условиях возникшей эйфории по поводу тогдашнего мощного процветания и больших ожиданий, все политические проблемы казались на некоторое время полностью решенными. Под властью республиканских администраций американцы обратились, причем не в последний раз, за заверениями в том, что дела в Америке относятся к деловой сфере, а не к области политических дебатов. Южные штаты оставались, по большому счету, нетронутыми новым процветанием и еще дальше отстали от севера. У их жителей отсутствовали политические рычаги воздействия на власти до тех пор, пока не появилась проблема, требовавшая поддержки демократам в других сферах жизни. Между тем, жители севера и запада могли оглянуться назад с уверенностью в том, что поразительные изменения предыдущих 70 лет обещали еще более благополучные времена впереди. Иностранцы тоже могли все это почувствовать. Именно поэтому их все больше переселялось в США. 2,5 миллиона человек только за 1850-е годы. В США кормили население, которое выросло с чуть больше 5,25 миллиона человек в 1800 году до без малого 40 миллионов в 1870 году. Около половины из них к тому времени жили к западу от Олеганских гор, и их подавляющее большинство обитало в сельских районах. С прокладкой железных дорог открывались для заселения и освоения великие равнины, остававшиеся до тех пор целинными землями. 1869 год отмечен завершением строительства первой трансконтинентальной железнодорожной ветки. На Новом Западе США предстояло приступить к величайшему наращиванию сельскохозяйственного производства. Из-за нехватки рабочих рук уже во время войны прошли испытания сельхозмашин в количестве, указывающем на передовую фазу аграрной революции в мире, благодаря которой Северная Америка превратится в житницу Европы. И однажды Азии тоже. К концу войны на американских полях насчитывалось 250 000 одних только механических жаток. Впереди лежали великие годы промышленного роста США. Соединенные Штаты еще не стали индустриальной державой, сопоставимой с Великобританией. В 1870 году промышленным производством занималось меньше 2 миллионов американцев. Но фундамент для индустриализации уже появился. При наличии крупного состоятельного внутреннего рынка перспективы американской отрасли выглядели весьма светлыми. Расположившись на пороге своего самого надежного и успешного периода истории, американцы вполне искренне позаботились о судьбе отставших от них соотечественников. Гуманизм в общем смысле этого слова давался им без большого труда, так как американская система вполне себя оправдывала. Негры и нищие европеоиды юга теперь присоединялись к индейцам, считавшим стабильными неудачниками на протяжении 2,5 веков, о которых как-то подзабыли. Новую бедноту растущих северных городов не следовало, скорее всего, считать сравнительными неудачниками. Они выглядели, по крайней мере, такими же, или даже более зажиточными, как беднота Андалусии или Неаполя. Их желание переехать в Соединенные Штаты служило доказательством привлекательности нового света для жителей великих держав Европы. Причем его привлекательность выражалась не только в материальном виде. Помимо никому не нужного мусора, существовали еще так называемые неорганизованные массы, желавшие свободно дышать. Соединенные Штаты в 1870 году все еще служили источником политического вдохновения радикалов всей планеты, хотя их политическую практику и теорию тщательнее перенимали в Великобритании, где народ связал одновременно одобрительно и неодобрительно демократию с так называемой американизацией британской политики, чем в странах континентальной Европы. Такое трансатлантическое влияние и связи служили аспектами забавных, перемежающихся, но все-таки стойких отношений между двумя англосаксонскими странами. Они обе пережили революционное изменение, хотя прошло оно для них совершенно разными путями. Все же здесь, возможно, достижение Великобритании в начале XIX века выглядит куда заметнее, чем преобразование Соединенных Штатов.